и замысел, и предсказание. Бревенчатый остров. Считается, что Стокгольм основан в 1187 году. На месте двух рыбацких поселений была возведена небольшая деревянная крепость. Как отмечалось в справочнике «Стокгольм», изданном в 1897 году, на том месте, где возвышаются теперь древнейшие здания шведской столицы, в первые века по Рождеству Христову стояли только рыбачьи хижины. То была земля бедная и неизвестная. В те времена отдельные районы Швеции были весьма разрознены и политически, и экономически. Медленно происходили становления и развития феодальных отношений и распространение христианства в стране. Хотя уже в XII веке в Уппсале было учреждено архиепископство, и монастыри в Швеции становились богатыми феодальными хозяйствами. О неспокойной обстановке в Скандинавии в XII столетии отмечалось в исторической хронике. Начались сильные споры о наследстве, ибо шведы и готы не могли согласиться в выборе. Наконец, после продолжительной борьбы датских и ютландских принцев, назначен единодушно королем знатный гражданин, сын готландского ярла Коля по имени Сверкер. Однако недолго находился у власти этот правитель. Вскоре монарх и его сын Иоанн были убиты, шведы избрали нового короля Эриха. Как отмечалось в хронике, Эрих, стяжавший благочестием и мудростью имя святого, по совету епископа Генриха Уппсальского, предпринял поход для обращения в Финляндии и положил здесь основание христианству и шведскому владычеству. После девятилетнего правления Эрих лишен жизни датским государем Магнусом, который провозгласил себя королем, но вскоре народ, раздраженный убийством любимого монарха, умертвил его. По кончине Эриха потомки сего правителя и Сверкера спорили целое столетие о престоле. Сын последнего, Карл, присвоил себе власть над Швецией и Готландией. Сын Эриха, Кнуд, убежал в Норвегию, откуда, возвратясь через 7 лет, умертвил Карла. К правлению Кнуда относится гибельное вторжение финнов и эстов, ознаменованное убийством архиепископа и разорением Сигтуны. Это происшествие подало повод к основанию Стокгольма. Существует мнение, что название шведской столицы произошло от слова «кольмен» — островок, и «сток» — бревно. В раннем Средневековье на Бревенчатом острове заготавливали древесину для строительства судов. Рождение какого же знаменитого города обходилось без пророчеств? Народная молва донесла их до наших времен и о Стокгольме. Говорится в легенде, будто сам Один предсказал появление города, и поднимутся над землей водами славные чертоги, неприступные для врагов стены, высокие до небес строения, и станут гости заморские девицы красоте огромного славного поселения. В других преданиях подобные слова о рождении Стокгольма приписываются жене Одина Фрейе и сыновьям Тору и Бальдру. Кто бы ни произносил доброе предсказание, главное, что Стокгольм не погиб в опасные для Швеции годы, а продолжает развиваться, строиться, процветать.